Секрет заключался в том, что наше соединение начало применять на железных дорогах новую диверсионную технику – мины замедленного действия МЗД-5. Как и большинство других, эта мина приводилась в действие тяжестью проходившего над ней паровоза. Однако механизм МЗД-5 принимал боевую готовность и реагировал на тяжесть лишь через определенный, точно заданный срок – от нескольких часов до полутора месяцев. Непонятные, заставляющие оккупантов ломать голову взрывы, были подготовлены нами заранее, еще до того, как фашисты усилили охрану на дорогах. Взрывы грохотали один за другим с правильными интервалами, вызывая крушение то тут, то там, и в конечном итоге лишь немногие вражеские эшелоны достигали станции назначения. Партизаны тем временем могли и не выходить на уже заминированные участки. Но вскоре вместо сработавших мин потребовалось ставить новые. Крушения должны продолжаться без перерыва, ведь в нашу задачу входило не только уничтожение вражеских эшелонов, мы должны были еще практически закрыть Ковельский узел. Существует математически четкая формула, выведенная из практики партизанской войны. Охрана и оборона железных дорог прямо пропорциональна силе удара по ним. На Волыни мы лишний раз убедились в точности этой формулы. Гитлеровцы в конце концов поняли, что партизаны применяли новый, более эффективный тип мин, которые ставили мастера своего дела. В ответ фашисты не ограничились количественным усилением охраны. Они непрерывно совершенствовали и сами методы надзора за железнодорожным полотном. Однако на любую хитрость, на любые меры противника мы находили ответный ход. Вокруг МЗД-5 завязалась своеобразная война умов. Вот тогда-то землянка нашей подрывной роты и превратилась в лабораторию ищущей мысли, в центр дискуссий, предложений, опытов. Немецкие патрули начали осматривать колею через каждые 2 часа. Тогда наши хлопцы стали минировать полотно в интервалах между появлениями патрулей. Фашисты устраивали засады на различных участках дорог. Партизанские дозоры, несущие круглосуточное дежурство на высоких деревьях, замечали, где эти засады располагаются. Фашисты расставляли через каждый километр стукачей, которые ударами камня о рельс должны были сигнализировать по цепочке о выходе на дорогу минеров. Но стукачи были из местных жителей. В одних случаях они умышленно не замечали партизан, в других партизанам приходилось на время убирать их с дороги. Для того, чтобы обнаружить тщательно замаскированное место минирования, немцы прогоняли по пути дрезину с волочившимися за ней и оставляющими след цепями. Где к утру след окажется прерванным, там и надо искать мину. Партизаны научились не только восстанавливать прерванные желобки от цепей. Кое-где они сами нарочно прерывали след, но в таких местах врага ожидали противопехотные мины-ловушки. У оккупантов появились собаки, умеющие отыскивать мины по запаху тола. Тогда партизаны начали разбрасывать повсюду вдоль полотна кусочки взрывчатки. Собаки бросались в разные стороны и, совершенно сбитые с толку, ничего не могли найти. Гитлеровцы приспосабливали впереди паровоза длинную решетку на колесиках-бегунках, чтобы взрыв мины происходил под этой решеткой. «Полотно исправим быстро, лишь бы сохранить локомотив и вагоны», рассуждали оккупанты. Однако партизаны научились устанавливать взрыватель таким образом, что он реагировал лишь на определенную тяжесть. Но вот впереди паровоза движется уже не легкая решетка, а платформа, груженная железным ломом. Однако мина по-прежнему срабатывает, когда нужно. Теперь взрыватель отрегулирован нашими специалистами так, что одна только сила тяжести не приведет его в действие. Он должен испытать толчки определенного характера, определенного направления, вызываемые лишь движением паровоза.